Kundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Einzelne behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wir den totalen Krieg. Weil wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn und überhaupt erst vorstellen können. Со свастикой вместо креста ступают под марш батальоны. Дрожит в предвкушении земля. Сверкает во взгляде их хищник, опасный своей красотой. Болезни изгой их пища, а звон канонады их вой. Их лица повернуты к солнцу, оно освещает им путь. И сердце под формой не бьется, ему было должно уснуть. Его заменили горячим и созданным богом войны. Осколком лишь истину зрячим, рожденным мерцанием звезды. Они воскреснувшие думы, реинкарнация СС. Под их ногами жгучий пепел, по локоть руки их крови. И как тогда восточный ветер ведет вперед на рубежи. Вернется снова к браку брак. В восторге тонет осуждение, рождая черни лихий страх. Кулак стальной вознесся к небу, единый, мощный и живой. Он дышит чистой силой белой. Мы ставим все на этот бой. Марш белой силы, как сознание старый, и по сей день мы вторимся во славу, во славу.